Буквально за несколько дней он умудрился захватить сначала замок своего прежнего нанимателя, а затем освободить дом нового. И опять граф признал все законным, но на этот раз был куда менее покладист. Победителю возвращался его прежний дом, как и побежденному, но последний вынужден был выплатить некоторую сумму своему противнику. До разрешения всех финансовых претензий граф своей волей запретил обоим бойцовским петухам вступать в конфликты. В конце концов, бесконечные войны никому не приносят прибыли. Он пригрозил в случае ослушания взять оба замка под свою руку. Судьба баронов, равно как и членов их семей, его будет мало заботить. К наемникам претензий никаких нет, все по праву. Как и ожидалось, серебра и золота из этой истории Георгу перепало немного. Куда больше вышло взятым трофейным оружием. Но все это ерунда, а его сотни опять заговорили. Причем заговорили не как о конном отряде, а как о бойцах, способных решать множество задач. Они могли выступать в качестве конницы, арбалетчиков, пехотинцев, при этом выказывая хорошую выучку. У них не было отличительной черты всех наемников. Они не предавались грабежам после штурма, довольствуясь лишь своей платой и долей. Дисциплина в сотне была железная. За время обоих коротких кампаний они потеряли только трех человек. Да и те пали не в бою, а были повешены за нарушение приказа. Двое решили, что им можно изнасиловать замковую служанку, а один захотел набрать кое-чего сверх положенной платы и доли в трофеях. Наконец, всем стало очевидно, что слухи о несостоятельности людей сотника Георга не обоснованы, и к нему потянулись с предложениями. Хотя на этот раз он был очень разборчив, выгодное предложение нашлось быстро. Вадемонская купеческая гильдия предлагала хорошую плату за истребление разбойничьей шайки, рыскавшей то по территории графства, то уходившей в Кармель. Разбойники были многочисленны, неплохо вооружены, а главное, хорошо владели оружием. Явление весьма редкое. Это скорее было характерно для территорий вблизи пограничных гор, где шалили горцы, но никак не для этих мест. Значит, либо рыцарь с дружиной вышел на большую дорогу, либо бывшие наемники сбились в ватагу. В обоих случаях действовать нужно целенаправленно, с привлечением серьезных сил. Гильдия имела право обратиться к графу, но купцы не пожелали быть ему обязанными. Проявление заботы вполне могло обернуться повышением налогов. А то как же? Ведь сюзерену приходится содержать дружину, а она, в свою очередь, обеспечивает безопасность купцам. К тому же наемникам куда проще пересекать границы. Ну да, они отрабатывают наем. Причем наниматели – купцы, так что никаких претензий к королевству или графству, только к наемникам, если сумеете их поймать. Но Георга возможные конфликты ничуть не смущали. Подумаешь, проехались по чужой земле и надрали холку каким-то разбойникам. Главное, никто другой не пострадает, в этом он уверен. Как уверены в том, что загросцы не станут объявлять на него охоту. Разбойников нигде не любят, так что особых причин для недовольства нет. Это действительно оказались наемники, сбившиеся в шайку. Атаман был тертый калач и весьма умелый. Пришлось промучиться пару месяцев, пока сумели их выследить. За это время бандиты успели ограбить два больших каравана. Хорошо, хоть один из них относился не к Вадемонской гильдии. Впрочем, с Георга хватило гневных воплей и за тот, что принадлежал гильдии. В короткой, но кровавой схватке сотня положила шайку и треть из них пленила, представив на суд графа и при дочи нанимателей. Георгу удалось не просто накрыть разбойников, но и, допросив пленников, обнаружить их логово, где нашлось кое-что из награбленного. Но тут уж гильдия разошлась во всю широту души и обратилась к графу. Тот принял сторону купцов, и Георгу пришлось уступить добычу, так как ему якобы не удалось оградить от нападок караван гильдии. Все обнаруженное в логове отошло купцам, пострадавшим в результате последнего нападения. Не сказать, что это полностью покрыло их убытки, но хоть что-то. Взятое с боя, разумеется, осталось у наемников. Сейчас сотня расположилась на отдых в этом месте. В последнее время пришлось изрядно побегать, поэтому парням нужна передышка. Георг объявил трехдневный отдых, после чего возобновятся воинские учения. Одним словом, все как всегда, ничего особенного. Наемник должен все время поддерживать форму, иначе век его будет недолог. Парни уже успели оценить ту бочку пота, что они слили на тренировочной площадке. В последней схватке им противостояли почти 7 десятков наемников, матерых бойцов-ветеранов. Но они раскатали их, потеряв только 4 убитыми и 10 ранеными. Очень приличный счет, учитывая подготовку противника. «Да, Олаф не зря прожил свою жизнь», – задумчиво проговорил Георг. «Умереть с осознанием того, что не зря топтал землю, дорогого стоит». «Согласен, нет ничего важнее. Но с другой стороны, это опять говорит о том, что не стоит наемнику строить большие планы на будущее». «Вот мы и не строим. Мои желания скромны и вполне реальны. Хочу удержать то, что мне досталось от Олафа. Ну и приумножить немного». «Мудрёно. Чем больше слава, тем больше риск. Вот потому и желания такие скромные. Ладно, хватит об этом. Ты не забыл?» «Слушай, прекращай. До Хемреда больше 300 миль». «Ну и что? Через неделю я должен быть там. И я там буду». «Не случалось еще такого, чтобы я не навестил матушку в День Ангела. И не случится, если только меня не убьют». Много лет назад, погнавшись за романтикой и вступив в отряд Олафа, Георг оговорил лишь одно условие. Что бы ни случилось, но в День Ангела его матери он должен быть в Хемроде. Все остальные пункты договора его мало интересовали. Они могли поменяться, как это и оговаривалось, но этот должен был оставаться и оставался неизменным. И не случалось еще такого, чтобы он не находился рядом с матерью в этот день. Даже после похода в горы за пленным купцом, парень сразу убыл в Хемрад, как только узнал, куда направится десяток. Так вышло, что формирование и обучение сотни происходило как раз в окрестностях его родного города. Ему и выкраивать ничего не пришлось. Столько времени он с матушкой не проводил уже довольно давно. «Да, удивил ты меня тогда. Я ведь и не знал, что матушка Аглая, про которую ходит столько слухов, твоя мать. Слушай, я все спросить хотел. Только ты это...» «Да спрашивай, что уж». «Мне показалось, она слегка не в себе». «Не показалось тебе, дружище». «Одни считают ее безумной, другие – мудрой, чуть ли не святой. Господь, обделив ее разумом в том виде, как мы это понимаем, одарил в ином. У нее большое сердце, полное любви к ближним, особенно к детям. Она даже не может смириться с тем, что детвора, постоянно кружащаяся подле нее, вырастает, и теперь ее окружают уже их дети. Для нее мы все одинаковы, просто есть старшие и есть младшие». «Я думал, ты об ее даре вспомнишь, а ты вон о чем». «А что дар? Ну, может она помогать людям, да и то лишь порчу снимать, и что с того? Ты просто не видел, как вокруг нее детишки вьются. Идет по улице, ну, словно наседка, а вокруг детвора, как цыплятки. Говорит, а лицо лучится счастьем. Хорошо ему сейчас. Так хорошо, как Дэну никогда не будет». Потому что своих родителей он не помнит, осиротел еще мальцом. Возможно, все детство сложилось бы по-другому, не проведи он все детство по закоулкам или повстречай на своем пути матушку Аглаю. Но сложилось так, как сложилось. Понятие «семья» ему было совершенно безразлично. «Ты еще про свое гнездышко заговори». «Да нет, хотелось бы, конечно». Но не ту стезю я выбрал, чтобы о семье думать. Так уж сложилось, что я тоже могу только сражаться. Рыцарем мне не быть. А значит, можно позабыть и о выгодном браке, и о возможности стать владетелем замка. Нам светит стать лишь фермерами или трактирщиками. Ни то, ни другое меня не прельщает. Скучно. А если бароном? Ну, бароном совсем другое дело». «Заскучал, меч наголо и айда веселиться», – улыбнулся Георг. «Прошла хандра, вот и слава богу, А то и у Дэна на душе кошки заскреблись. Значит так, принимай сотню. Сидите здесь, отдыхайте и не забывайте про учебное поле. 5 дней туда, 5 обратно, 2 суток там. Добро. В этот момент кто-то постучал в дверь, и друзья недоуменно переглянулись. Кого это еще принесло? Парням сейчас явно не до командирских обязанностей, им бы выпить да отдохнуть. Ведь всего 3 дня на отдых, потом начнутся изнурительные занятия. Впрочем, к ним они уже привыкли. Тут скорее нужно думать, как провести эти 3 дня в праздности. Но традиция оставалась неизменной. После дела – 3 дня полного покоя. Хотя наемники уже на 2-й день начинали мериться ловкостью, как с оружием, так и Бизонова. Озорства ради. Ну и чтобы кровушку погонять по жилам. В дверь мог стучать трактирщик, но опять-таки с чего? Вроде шум не сильнее обычного, следовательно, его заведение никто не громит. А забот у него хватает. Другие посетители? Опять мимо. Едва осознав, кто собирается остановиться здесь на постой, все они поспешили съехать, благо сейчас наплыва народа нет и мест хватает в других заведениях. Ладно, чего гадать-то? «Войди», – повысив голос, позволил Георг. Все же посторонний. Невысок, худощав. Вот снял большой берет, свисающий одним краем чуть ли не до плеч. Такие распространены среди горожан. Из-под него показалась абсолютно лысая голова. На обычном, в общем-то, лице никакой растительности. Одежда? Да, обычная одежда. Не новая, не старая. Без прорех и без каких-либо деталей, на которых мог задержаться взгляд. Вот пройдет такое мимо тебя по улице и сразу же забудешь. Ну и для чего этому горожанину понадобился командир наемников? Решил вступить в отряд? Ну уж нет, парень. Ясное дело, что Георг предпочитает набирать ничего не умеющий молодняк. Тут сразу двойная выгода. Во-первых, их не нужно переучивать. Во-вторых, в них нет гонора, присущего ветеранам, знающим себе цену, а значит и дисциплине они подчиняются куда легче. Так вот, несмотря на это, вошедший никак не тянул на рекрута. Больно мелок. Парней Георг всегда отбирал лично, все они были крепки и не обижены ростом. «Что тебе, убогий?» – ухмыльнулся Дэн. Однако мужчина их удивил. В ответ он также ухмыльнулся, но с какой-то хитринкой, и прошел в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. Все это он проделал с такой уверенностью и настолько спокойно, словно вид двух наемников в полном воинском облачении, не произвел на него никакого впечатления. С виду простой горожанин, а на деле... Так и напрашивается сравнение с диким котом. Грациозным, вальяжным и ласковым с виду. Но весьма свирепым, своевольным и опасным на деле. Не сговариваясь, оба наемника подобрались и изготовились к броску. Сколько достойных людей ушло из этого мира из-за излишней самоуверенности. Впрочем, они постарались сделать это максимально незаметно. В их позах практически ничего не поменялось, неискушенный человек ничего не заметил бы. Но визитер обладал просто поразительной наблюдательностью. «Господа, не за того меня приняли», – виновато улыбнулся незнакомец. «Горожанин? Ха, как бы не так». «С кем имею честь?» – наконец заговорил и Георг. «Называйте меня Жаком». «Итак, Жак, я пришел к вам с предложением найма». Однако, в очередной раз смерив Жака взглядом, хмыкнул старший десятник. «Дэн, уймись. Ну, присаживайтесь, господин Жак, и поведайте, что вас сюда привело». «Дело, достойное вашей сотни, можете не сомневаться». Наемники продолжали внимательно взирать на гостя, и тому ничего не оставалось, кроме как продолжить. «Необходимо доставить один груз в Кармель, но сделать это нужно максимально тайно, чтобы никому не попасться на глаза». «Вы ничего не перепутали? Мы не контрабандисты». «О, уверяю вас, я не ошибся. При выполнении задания велика вероятность столкновения с загрозской армией, а контрабандисты к такому не приучены». При малейшей опасности они предпочитают сбросить товар и убежать, а груз просто необходимо доставить по назначению. «Ясно. Оружие для бунтовщиков. откинувшись к стене и холодно посмотрев Жаку в глаза, констатировал Георг. Тот и не подумал меняться в лице или как-то выказывать недовольство по поводу догадки наемника. К такому выводу не пришел бы только полный тупица, а такие способны лишь махать мечом, а чаще оглоблей или кулаками на ярмарочных кулачных боях. «Это имеет значение?» – сделанным равнодушием пожал плечами наниматель. «Разумеется, имеет. Если нас прихлопнут в Кармеле, и мы будем с честным договором найма на руках, это одно. А если такового договора не будет, мы окажемся на одной ступени с бунтовщиками, и нас с легким сердцем повесят. Или вы не в курсе?» – с ехицей закончил Георг. «Но ведь вы еще не знаете, какую сумму можете на этом заработать». «Я готов торговать своей кровью, но не в таких предприятиях, когда риск оказаться в безвыходной ситуации гораздо выше, чем даже в обычном сражении. Загроз может потребовать нашей выдачи, и чтобы не обострять отношения, Берард I выдаст нас с легкой душой. Воевать с загрозцами ему нет никакого резона. Вообще-то вся ставка делается на тайное предприятие. Тем не менее». 500 золотых?» Попытался надавить на алчность гость. «Это не имеет значения», – покачав головой, твердо возразил Георг. «Разовое поручение – доставить груз, передать и вернуться, все. Больше никаких обязательств. Вы способны это проделать за несколько дней». «При случае нам придется убивать загрозских солдат, а чтобы обеспечить тайность – всех до единого. Эти ребята не любят, когда лезут в их дела». Продолжал упорствовать Георг, не обращая внимания на Дэна, в глазах которого блеснул огонек жажды наживы. «Пусть его. Здесь решение принимает он, а не его зам». «Хорошо. Ваша цена». «Плата достаточно велика, но просто получить ее меня не устраивает». «Ваши условия?» «Играем в открытую. Почему именно мы? Мы слишком рискуем, так что имеем право знать». «За подобное вознаграждение возьмутся другие, куда менее разборчивые. Отчего вы так вцепились в нас, что готовы повысить и без того высокую цену?» «Хорошо, играем в открытую. Дело в том, что загроссам стало известно о закупке принцем Канди большого количества оружия в Киноле, которое должно быть переправлено в Кармель. Никто другой просто не согласится на это предприятие, потому что сейчас на границе расположился отряд под командованием капитана Граника». «Убийца Граник?» «Да, именно он», – вынужденно подтвердил гость с недовольной миной. «А чему, собственно, радоваться?» Граник, бывший рядовой, внезапно сделавший карьеру, славился тем, что не проиграл ни одной схватки. Мало того, ни одно сражение, даже самое безнадежное, не было проиграно, если в рядах загросских войск находился этот любимец богов. Правда, имелась еще одна особенность. Ни один военачальник, командовавший в этот момент войсками, не пережил сражения. У загросских военных даже появилась поговорка: «Если тебе не жаль собственной жизни ради победы, поставь в строй убийцу Граника». Именно этим обстоятельством он обязан своему прозвищу. Поговаривали, будто его несколько раз пытались убить, но все безуспешно. Можно было бы просто его уволить со службы, но он отбывал пожизненную повинность по приговору суда, а к исполнению законов в Загросе относились крайне серьезно. Тогда приняли решение, несколько успокоившее загросских командующих. Гранику переподчинили отдельный отряд, примерно в 300 мечей, и стали определять отдельные задания. Случалось, ему приходилось выступать против втрое превосходящих сил. Впрочем, ему к подобному не привыкать. Как-то раз он с 3 десятками солдат удерживал перевал в пограничных горах. Из самых невероятных переплетов он всегда выходил победителем. «И вот именно с этим человеком предстояло иметь дело, согласись, Георг, на наем». Короткого взгляда на Дэна было достаточно, чтобы отметить, как алчный блеск в глазах сменился равнодушием. Привлекшее его поначалу предложение теперь стало неинтересно. Кому захочется браться за столь безнадежные предприятия? «А мы, значит, согласимся», – не скрывая своего удивления, уточнил Георг. «Есть надежда, что вы пожелаете выяснить, кто из вас больше избранник судьбы». «Нам необходим договор с принцем Канди», – все так же подпирая стену и в упор глядя на гостя, вдруг произнес Георг. «Это единственное условие?» «Сумма вполне сопоставима». «Могу я передать принцу, что ваша сотня сможет участвовать в бою, если таковая необходимость возникнет?» «Разумеется, за дополнительную плату». «Начни с малого, потом набавляй. Так, Жак?» «Мы только доставим караван по месту назначения, и это все. Воевать на стороне восставших мы не будем». «Наемники, отказывающиеся воевать?» «Не забывайте, воевать на стороне заведомо обреченной на поражение. Если бы у нас был договор, и ситуация обернулась таким образом, мы бы сражались до конца. Но в подобной ситуации наем меня не прельщает, и плата тут ни при чем. Мои люди не будут разменной монетой в этой мышиной возне». «Хорошо, только доставить груз. Когда вы сможете выступить?» «Через 12 дней». «Это долго. В таком случае ищите других». «Послушайте, Георг, я понимаю, вам необходимо попасть в Хэмред, но дело не терпит отлагательств». «Повторяю, мне нужно 12 дней или катитесь к дьяволу». «Хорошо, хорошо», – примирительно воздел руки Жак. «В таком случае я поставлю вопрос по-другому. Вы сможете обеспечить поставку оружия в течение 3 недель в Лаутон?» «Из Кинола?» «Да». «Мы сделаем это. Сотня выйдет через 3 дня и примет груз». «Без вас?» «Мое присутствие на начальном этапе не обязательно». «До встречи в Киноле». Едва дверь за неожиданным гостем закрылась, как Дэн тут же вскочил и нервно заходил по комнате. Он метался как зверь в клетке, примерно с минуту. И все это время Георг просто наблюдал за другом, давая ему возможность выпустить пар. Наконец, взяв себя в руки, Дэн вновь опустился на лавку и вперил тяжелый взгляд в своего командира, у которого, похоже, помутился разум. «Георг, ты собираешься тягаться с убийцей Гранником? С тем, кто еще ни разу не проиграл ни одного боя? С тем, кто выходил победителем, даже когда все вокруг были уверены в том, что ему конец?» «Мы тоже чего-то достоим». «Это при том, что на этот раз у него войск будет втрое против нас. Слушай, неужели ты купился на эту дешевку и решил посмеяться над этим загросцем? Я тебя не узнаю». «Дэн, выдохни. Все нормально, дружище. Просто посмотри на это дело немного под другим углом. Гранику еще нужно с нами повстречаться, чтобы уничтожить. А нам вовсе ни к чему лишняя встреча, когда предстоит переход по враждебным местам в 2 сотни миль. Да еще когда первую половину пути нас будет сковывать обоз. Действовать будем максимально скрытно. Ну а если он нас обнаружит, значит нужно очень постараться. Пойми, Граник опасен, если мы выйдем на него. А вот барон Гатине, этот опасен всегда и везде. И не стоит переходить ему дорогу. Причем тут несвежский пес? Дэн, когда я назначил тебя на должность заместителя, то сделал это вовсе не по дружбе. Начни, наконец, думать». «Ты уверен, что за всем этим стоит барон?» «Еще как. Более того, я уверен, что его руками и золотом Несвежа в Кармеле до сих пор происходят постоянные восстания. Подумай сам, что сделает Загроз, когда наконец наведет порядок в Кармеле. Пойдет дальше?» «Именно. Так что проще терять золото, снабжая восставших в Кармеле, и тайно поддерживать принца Канди, чем сражаться с загросцами на своей земле». «Да оно и дешевле получится. Видать, старику все труднее находить исполнителей для подобных поручений. Если простого прикрытия принцем уже недостаточно, и его человек получил разрешение намекнуть о причастности к делу самого барона». «Когда это он тебе намекал?» «Когда вспомнил про Хэмред. Хотя я догадался много раньше, едва тот заговорил об оружии. Ладно, речь сейчас не о том. Слушай инструктаж. Дашь парням 3 дня на отдых, потом направишься в Кинол и примешь груз. Затем выдвинешься по дороге в сторону границы с Кармелем и потеряешься. Места нам знакомы неплохо, так что сумеешь это проделать. Двигаться будешь только по ночам. Днем хорошенько прячешься и никаких костров. Доберешься до местечка Суон. Помнишь тот овраг? Вот там и будете ждать меня. Как я приму груз без тебя? Договор может подписать только командир. Я его и подпишу возле Суона. Там же по факту и приму груз, который до этого будет сопровождать принц. Так что все нормально. Договор о сопровождении груза в Суон я подготовлю. Принцу останется только его подписать. Но сделает он это уже в пути. Так, чтобы ни одна живая душа не узнала. «Да он пошлет меня!» «Ну и пусть его!» «А как же барон?» «Так ведь не мы отказались, а принц нас послал!» «А, ну да. Только этого не будет. От возмущения и негодования с его стороны никуда не деться, но в итоге он согласится». «Слушай, а ведь по всей границе Вадемонского графства с Кармелем нет не то что моста, а даже брода». «Это не самая большая проблема. Все, время дорого. Подготовь мне 10 парней и сопровождение. И 10 в сопровождение Сэму». «Сделаю». Вскоре в его комнату, постукивая своей деревяшкой, вошел сам Сэм. Мужчина за прошедшее время выправился, стал крепким и сбитым. Ничего общего с тем испуганным нищим на берегу ручья, которого когда-то повстречал Георг. Только деревяшка вместо ноги указывала на его неполноценность. Правда, справедливости ради следует заметить, что коренным образом изменившаяся жизнь не прибавила ему храбрости. Он, как и все обозники, отлично наловчился стрелять из арбалета и даже стал приличным охотником, но, как и прежде, был трусливее самого распоследнего крестьянина. Впрочем, Георгу и не нужна была его храбрость. Сэм ничуть не преувеличивал, когда говорил, что может оказаться полезным приобретением для какого-нибудь купца. Все закупки, учет имущества, обеспечение фуражом, одним словом, вся хозяйственная деятельность сотни полностью лежали на его плечах. И справлялся он с этим просто великолепно. «Сэм, нужно приобрести сотню лошадей. Не самых лучших, но таких, на которых можно навьючить поклажу». «Сотню лошадей? Сэм, хватит считать мои деньги». «Понял. Вьючные седла тоже?» «Нет, лошадей я, пожалуй, сумею определить. А вот с седлами мы рискуем выбросить деньги на ветер. Закупать будешь тихо, так чтобы эту покупку никак не могли связать с нашей сотней». «Как это проделать, разберешься сам. Потом табун нужно незаметно перегнать в место, которое укажет тебе Дэн».